Глава 13. Какой-то бритоголовый тип и один из подученных ши-диверсантов-перерезателей так оживленно бронились, что даже не заметили воспарившего у них над головами ковра. В оставшемся внизу лагере агроманта царил полный кавардак. Шатры один за другим шатались и опадали. Некоторые были велики, как бродячие цирки, и рушились весьма эффектно. Под опавшей парусиной копошились какие-то бугорчатые объекты, там и сям вспыхивали стычки. Один из шатров, расположенный на склоне холма, рухнул прямо в очаг и ярко полыхнул во мраке. Вокруг забегали крошечные человечки, пытаясь сбить пламя или залить его из смехотворно маленьких бодеек. Ковер то нырял, то становился на дыбы, безбожно рыская во все стороны. Немного поэкспериментировав, Ши обнаружил, что управлять его движением можно, поднимая или опуская переднюю кромку с той или иной стороны. Правда, дальше выяснилось, что ковер чрезвычайно чувствителен в управлении, и следует быть поаккуратнее, чтобы он не заложил мертвую петлю. Во время очередного неожиданного пикирования Руджер чуть не скатился с диковинного летательного аппарата. Мидор, хоть ничего и не ел, явно испытывал некоторые трудности с удержанием содержимого своего желудка на надлежащем месте. «Где это?» — крикнул Ши. Мидор показал на один из самых больших шатров, расположенный выше других по склону, над многочисленными коньками которого реял целый рой вымпелов. Шатер Дарденеля. Ши потянул за бахрому, и ковер заложил лихой вираж. Шатер этот представлял собой настоящий маленький городок. По бокам от главного купола раскинулось множество палаток поменьше, соединенных с ним навесами. Между ними виднелась внушительная фигура Дарденеля собственной персоной в окружении группы военачальников на лошадях, которые пытались навести хоть какой-то порядок среди пеших. «Где гарем?» – спросил Ши. Мидор, прикрыв одной рукой клыки, дабы сдержать отрыжку, другой указал на вытянутой формы шатер, пристроенный к основному. Когда ковер устремился вниз, кто-то из этой компании при звуке голоса Ши поднял голову. Раздался вопль, и вся толпа задрала голову в небо. Мимо просвистел брошенный кем-то дротик. Прежде чем за ним последовали другие, они уже оказались в безопасности над лабиринтом господских шатров и подплывали к крыше гарема. Ши, не без труда управляясь с ковром левой рукой, выхватил саблю и на ходу прорезал в парусине прореху футов в 20 длиной. Затем он заложил вираж, облетая вокруг шатра, и вновь подвел его к проделанной дыре. «Пригнись!» — крикнул он Мидору. Тщательно прицелясь, он зарулил в прореху, ставшую еще шире под тягой веревок. Одним из рогов Ши зацепился было за край, но ткань треснула. Они оказались внутри. В помещении, где они очутились, было полным-полно женщин. Толпились те прямо под ними, так что Ши, перегнувшись через край, вполне мог обменяться рукопожатием с какой-нибудь красоткой. Однако женщины, как видно, не были особо настроены жать его мужественную руку, поскольку они тут же заметались во все стороны, оглушительно визжа. «Джины! Шайтаны!» Ши еще подлил масло в огонь, перегнувшись вниз и слегка порычав. Ковер плавно двинулся к ближайшей перегородке и замер, как только передняя бахрома его соприкоснулась с тканью, похлопывая боковыми краями, словно какой-то медлительный морской организм. Ши протянул руку и разрезал полотно из верблюжьей шерсти поперек. Следующая комната оказалась кухней, совершенно пустой, за исключением всевозможной утвари. В помещении за ней не оказалось никого, кроме двух евнухов, забавлявшихся игрой в кости. Те пронзительно завизжали, а один попытался пролезть под нижним краем шатра наружу. «Чертов лабиринт!» – пробурчал Ши. Царившая в лагере суматоха была здесь едва слышна, скрадываемая многочисленными слоями толстой ткани. Еще две матерчатые преграды, которые отгораживали совершенно пустые помещения, и их лиц коснулась вечерняя прохлада. Ши мельком увидел промчавшихся мимо двух пеших воинов и всадника, силуэты которых вырисовывались на фоне пожара, что бушевал в отдалении на холме. Он торопливо развернул ковер и вновь взрезал стену шатра. Но они опять угодили в кухню, а от многочисленных прорех вся конструкция, похоже, была готова вот-вот развалиться. Ши, тем не менее, нацелился на единственную целую стену кухни. Взмах клинка, и они оказались у цели. Комната, которую владыка Дарденель использовал для своих чисто приватных развлечений, была буквально доверху набита роскошными шмотками. У самой стены, под драпировками, из которых курился медлительный дымок ладанки, на бесценных коврах раскинулись бесценные подушки, образуя самую безвкусно шикарную постель, которую Ши когда-либо видел. Посредине ее, среди подушек, скорчилась связанная фигурка. Ши попытался остановить ковер, потянув вверх за его передний край, но в результате лишь взлетел к потолку, потянул его вниз, но чуть не врезался в пол. Тогда он решил было подхватить девушку на лету, как ковбой-объездчик подхватывает с земли платок. но отказался от этой идеи как от чересчур рискованной. Одна рука требовалась для управления ковром, а от Мидора толку не было. Заложив очередной вираж, он продекламировал. «И основой, и утком к стенке подлети бочком. Ради нашей милой дамы стой смирно, не вертись волчком». Ковер резко остановился. До земли было далеко, а времени на то, чтобы в случае чего возиться с растянутой лодыжкой, уже не оставалось. Но Ши, тем не менее, сполз с ковра, повис во весь рост, вцепившись в его край, и отпустил бахрому. Приземлившись на четвереньки посреди горы подушек, он тут же поднялся на ноги. Фигура на постели перекатилась на бок и бросила на него неистовый взгляд из-под перепутанной копны седоватых волос, что-то рыча сквозь кляп. «Пик!» — взвизгнул Мидор с высоты. «Это же самый мир! Настал наш последний час! Нет бога, кроме Аллаха!» Это и впрямь оказался эмир Агромант, предводитель правоверных, защитник обездоленных, справедливый и милосердный правитель Гешпании, связанный, спеленутый и заделанный кляпом из собственной чалмы. «Силы небесные! Опять колдовство!» — послышался голос Бельфигоры. Ши обернулся и увидел, что она уже готова броситься на него с кинжалом. «Стой!» — крикнул он. «Я Гарольд! Не узнаешь?» «Демон рогатый и лорд Ши? Ну уж нет! Хоть и голос!» «Да ладно тебе, говорю, это я! Просто это такая маскировка! Волшебная маскировка! А вон тот на коврике! Это твой приятель Мидор! Въезжаешь? Мы тебя спасать приехали!» «Нет, несомненно, подвох здесь кроется некий. Не приближайся, человек ты там или монстр, иначе глотка твоя перерезана будет». «Мидор!» – простонал Ши. «Она не верит, что мы – это мы. Будь другом, сбацай ей какую-нибудь поэмку». Судя по выражению лица Мидора, муза его находилась далеко не в рабочем состоянии, но тем не менее он храбро откашлялся и заныл. «Я разум в лишениях утратил почти. Стоим мы в смятении, что ждет впереди? Нигде в том шатре не сыскать нам подмогу, лишь гард-чародей нам осветит дорогу. Но ах, мое сердце теряет терпение, в одном лишь Аллахе я вижу спасение». «И впрямь начинаю я верить», — проговорила Бельфигора, линии рта которой несколько утратили жесткость. «Поистине голос Мидора доносится из-под ужасной этой личины. Каковы же намерения ваши, друзья?» «Смыться отсюда на ковре-самолете той же дорогой, какой сюда проникли», — отозвался Ши. Девушка поднялась на цыпочки и попыталась дотянуться до ковра. «Но как же попасть туда?» «Набрать тюрбанов побольше», — практично ответил Ши. «Где они тут могут быть?» Бельфигора кинулась в угол шатра. «Вот тут, в шкафу», — начала она и, не договорив, распахнула дверцы. Тот и в самом деле был доверху набит аккуратно сложенной чалмовой тканью. Ши прочными узлами связал между собой три куска и забросил конец самодельного каната к Мидору, которому удалось поймать его только со второй попытки. Второй конец он удерживал в руках, пока Бельфигора легко, словно белка, карабкалась вверх. Затем Ши покрепче взялся за узел и полез сам, но едва только он оторвался от земли, как ткань лопнула, и с обмотавшимся вокруг головы канатом он чувствительно ударился задом об пол. «Эй!» – завопил Ши, наступая на Эмира и спотыкаясь. Он увидел, как Мидор с бегающими шайтанскими глазками скорчился на краю ковра и что-то бормотал. Ковер затрепетал и, похоже, немного изменил положение. Ши собрался было произнести еще что-то, куда более внушительное. Но прежде чем ему удалось подобрать подходящие слова и выражения, Бельфигора перегнулась через край ковра со словами: «Бросай веревку сюда!» Она ловко поймала самодельный канат, обернула вокруг себя и крикнула: «Влезай, сэр Гарольд!» Ши замешкался, опасаясь сдернуть девушку вниз, поскольку он хоть и не сомневался в ее силе, но весил ни много ни мало 160 фунтов. И в этот самый момент полог взлетел вверх, и в комнату ворвался отряд евнухов, которые тыкали в него пальцами, визжали и размахивали ятаганами чуть ли не в фут шириной. Довольно неуклюже, но весьма проворно он поднялся по связанному из чалм канату на ковер. Брошенный кем-то кинжал, кувыркаясь, пролетел мимо. «Возьми себя в руки и не мешай рулить!» — рявкнул он на Мидора. Ши отдал команду ковру, и сквозь дыру в стене шатра они выскользнули навстречу сгустившимся сумеркам. Пожар на окраине лагеря все еще горел. Фигуры вокруг него, казалось, исполняли какую-то диковинную пляску. Ши резко набрал высоту, которая позволяла не опасаться выпущенных из лука стрел, и обернулся к Мидору. «И как прикажешь все это понимать?» «Удружил, ничего не скажешь». «Но, друг мой Гар, пусть же хлеба щит и соли отразит меч гнева твоего. Верно же сказано Альгасуном, тот, открытый кому сердца многих, порою собственное сердце открыть не в силах. О, несчастнейший я из людей!» Он склонил голову и застучал себя в грудь, сверкая драгоценными браслетами. Не было услуги твоего недостойного иной мысли, кроме как что конец каната потерялся, навсегда потерялся, и оплакивать канат сей придется нам до конца дней своих. Но нет спасения, кроме как от Аллаха, что сохранил тебя, дабы снова стал ты светочем очей наших». «Сволочь ты!» – процедил Ши сквозь зубы. «В общем, дело было так. Ты рассчитывал меня бросить, самому смыться, а потом все это в поэме описать. Такая была задумка, а?» «Нет, лишь тростник я на ветру твоего гнева, и стеснилась грудь моя, брат мой!» – проныл Мидор и, взявшись за отворот своего балахона на груди, осторожно его надорвал. Ши, кстати, заметил, что это место уже не раз зашивали. Подобным аргументом, судя по всему, молодой человек пользовался довольно часто. «Ничто уж не разрубит сей узел, кроме как смерть моя!» По щекам у него скатились две крупные слезы и, поблескивая, повисли на клыках. Бельфигор обняла его за плечи. «Не печалься, бедное ты существо! Сэр Гарольд, строго указываю я тебе, что не следует тебе шпынять его, ибо трубадур он, и не считаю я поведением рыцарским грозить тому, кто ни больше ни меньше, как поддерживал тебя во всем подвиге твоем!» «Ладно, ладно», — согласился Ши, — «он герой и душка. Просто не понимаю, с чего это мы вообще беспокоились тебя спасать? Когда мы появились, ты уже там и сама управилась». На сей раз настала очередь Бельфигора обижаться, как не без некоторого мстительного удовольствия заметил Ши. «Фу, как не стыдно», — произнесла она. «Если желаешь ты заколдовать меня чародействами своими в неблагодарнейшую из девок, заберу я назад свою благосклонность». Ноздри ее затрепетали, и Ши, внезапно почувствовав себя глубоко несчастным, вернулся к навигационным проблемам. «Они совершили самый настоящий подвиг, и у всех должно быть приподнятое настроение, а вместо этого...» Но мгновением позже он уже взял себя в руки и рассудил, что погорячился, обидев Мидора, который представлял собой одного из тех шизоидных типов, что совершенно теряются в стрессовых ситуациях, в отличие от него, от Ши, мозг которого при подобных обстоятельствах работает как никогда более четко. Вслух он сказал: «Ладно, ребята, по-моему, для одного вечера ссор уже хватит». Конечно, он осознавал, что сам внес ссору наиболее ощутимую долю, но признание могло подорвать его капитанскую репутацию. «Ну что, в замок?» «Мой лук», — напомнила Бельфигора, — «без него я беспомощна. Должно быть, на постоялом дворе он остался, где схватили нас. Не окажешь ли такую любезность, сэр Гарольд?» В голосе ее все еще ощущалась прохлада. «Хорошая мысль», — отозвался Ши, слегка подруливая в сторону деревни. «Мне и самому ужас, как хочется наподдать этому трактирщику. А теперь у меня и соответствующая экипировка имеется». Он грозно оскалил клыки. Девушка позади осторожно переместилась на свободное пространство, усевшись на закатанного в ковер Руджера, в результате чего последовал странный звук, нечто среднее между стоном и рыком. Бельфигора вскочила на ноги, отчего ковер рискованно качнулся. «Что здесь? Ужель от колдовства твоего ковры не только летают, но и разговаривают?» Ши ухмыльнулся через плечо. «Это твой старый дружок, Руджер Каренский. Мы везем его обратно, к дядюшке». «Взаправду?» Отогнув в полутьме край ковра, она пригляделась, после чего рассмеялась раскатистым серебристым смешком. «Ну, развеселил ты меня, сэр Гарольд, и во имя веселья этого восстанавливаю я благосклонность свою к верному моему рыцарю. Не прочь была бы я получить ухо медведища этого в качестве трофея». Она выхватила свой маленький охотничий ножик, и ковер аж просел, когда Руджер лихорадочно заизвивался в своих пеленках. Ши вмешался. «Эй-эй, заканчивай, подруга, уже подлетаем». Селение было уже под ними. Окна постоялого двора светились лимонным светом. Ши облетел строение по периметру, осторожно подвел ковер к одному из окон второго этажа и просунулся внутрь. Постояльцев, судя по всему, не было, только на низком столике теплилась масляная лампа. «Пока не видать», — сообщил он. «Ты где его оставила?» «По-моему, положила я его на соседнюю кровать, с колчаном вместе». «Там их нет. Мидор, нам с тобой придется устроить небольшой обыск. А ты, красавица, оставайся здесь и присматривай, чтоб ковер не унесло. Не исключено, что нам придется убегать бегом и выскакивать в окно». «Его можно двигать, слегка потянув за бахрому вот тут. Только зря лучше не трогай. Если Руджер начнет рыпаться, можешь взять сразу оба его уха». Встрял Мидор. «О, повелитель мой и брат, не лучше ли мне посидеть здесь, поскольку в случае чего защитить я смогу ковер от нападения? Да и как отличу я один лук от другого?» «Нет», — отрезал Ши, — «пойдешь со мной». Он осторожно пролез в окно и протянул руку, чтобы помочь Мидору. Спальню они обшарили сверху донизу, заглянули под ковры и во все закоулки, но не нашли ни единого предмета, имевшего бы отношение к стрельбе из лука. «Иншаллах», — вздохнул Мидор, предопределено сие сотворение мира, что нам никогда...» Он примолк, поскольку снизу донесся сначала приближающийся топот копыт, а потом какие-то голоса. Ши на цыпочках подкрался к лестнице. Один из голосов как раз говорил: «Эй, дядя, есть ли в твоем караван-сарае беглецы от правосудия предводителя правоверных?» «Да послужит залогом голова моя!» — послышался голос трактирщика. «Окажись здесь такие, давно доставил бы я их слугам правителя, связанными крепко. Но разве кроме моего нету больше дворов постоялых?» Обладатель первого голоса ответил: «Клянусь Аллахом, стеснены наши души, ибо на поход наш, супротив Назарян, легло чародейство некое. Знай же, что привез владыка Дардинель домой в лагерь девицу с волосами беду предвещающими, из франков. И девица сия воистину вызвала ревность сынов сатаны, камнями побитого. С заходом солнца ворвалась в лагерь целая рать неистовых джинов, каждый выше дерева ростом и с четырьмя медными крыльями, что поопрокидывали наши шатры, будто игрушки детские. Милостью Аллаха лишь немногие сражены были, больше бежало в панике. И прибыли мы позвать обратно тех, кто бежал, иначе пойманы они будут позже, и огонь приложен будет к стопам их». Трактирщик, очевидно, показывал им помещение первого этажа, поскольку голос его пропал, и раздался топот шагов. Но спустя мгновение он прорезался вновь. «Покой для ночлега, в коих нет постояльцев». Медор дернул Ши за руку и бросил умоляющий взгляд в сторону окна. Ши вытащил саблю и, приблизив губы к уху коллеги Джина, пробурчал: «Приготовься. После такого рассказа мы этих олухов до смерти перепугаем. Когда я выскочу и заору, делай то же самое». Он взмахнул клинком. Медор, хотя и несколько неуверенно, вытащил саблю и тоже ею взмахнул. Шаги, между тем, поднимались уже вверх по лестнице. Ши с диким воплем выскочил в тот самый момент, чтобы нос к носу столкнуться с тремя воинами и семенящим позади трактирщиком. Должно быть, он и впрямь казался 100-футового росту, если смотреть снизу. Да еще и Мидор сзади испустил истошный вопль, который получился даже еще более леденящим, чем у него самого. Снизу донесся ответный визг вперемешку с лязгом бросаемого в беспорядке оружия и тяжеловесным стуком, топотом и возней. Несколько секунд нижняя часть лестницы представляла собой дикую мешанину из туловищ, голов и конечностей. Наконец, воинам не без некоторой борьбы и пинков удалось распутаться и удариться в бегство. Последним, кто вскочил на ноги, был трактирщик, который, как и все коротышки, сразу оказался затоптанным. Когда грохот копыт уже стихал вдали, он еще в полном обалдении искал выход. Ши увидел, как трактирщик поднял было руки для общепринятого разрывания одежд и приоткрыл рот для визга, но, судя по всему, и моторные, и речевые функции у него в тот момент попросту отказали. Ши не был в том состоянии, чтобы хладнокровно зарубить этого поганца, поэтому он просто от всей души заехал ему по носу левой. Трактирщик тяжко рухнул, словно хряк на бойне, и покатился по полу, закрыв лицо руками в ожидании неминуемой гибели. «Поищи-ка пока лук, а я этого типа попробую расколоть», распорядился Ши, пиная трактирщика под ребра. Мидор бочком обогнул его, скосив глаза, будто полагал, что Ши в любой момент начнет разделывать несчастного на котлеты. Но тот ограничился тем, что время от времени щекотал предателя острием сабли. Наконец юный сарацин появился вновь, размахивая луком и восклицая: «Всемогуществом Аллаха он и в самом деле нашелся!» «Ну вот что, дядя, или как тебя там?» — внушительно произнес Ши. «Если рассчитываешь пожить чуть подольше, лежи там, где лежишь, покуда медленно не досчитаешь до 100. Потом можешь встать и кому угодно рассказывать, как джинны сохранили тебе жизнь. Пошли, Мидор!» Как только ковер возобновил свой немного волнообразный полет, Мидор осторожно пролез вперед и похлопал Ши по ноге. «Знаешь же, о владыка мой и покровитель», — заметил он, — «что деяние сие достойно описанным быть божественнейшими стихами на серебряных скрижалях буквами золотыми. Дано это поэтам во имя пророка, благословенно имя которого, знать все, что проистекает в мыслях людских. И имея бы я только лютню, сложил бы стихи я». «Какая жалость, что ты не захватил лютню», — отозвался Ши. «Но в настоящий момент я больше заинтересован в вычислении кратчайшего курса к Каренскому замку». Бельфигора указала куда-то рукой. «Сэр Гарольд, лежит он почти под звездой льва, вон там. Взгляни на триаду звезд этих ярких, нижняя полюс тебе укажет. А за помощь Мидору в поисках оружия моего, премногая благодарность моя. По-рыцарски поступил ты, сопровождая его». Ши, глянув вниз на изломанную землю, уже сплошь укутанную глубокими тенями, предположил, что делают они где-то от 20 до 30 миль в час. Когда раскинувшиеся внизу плоскогорья уступили место массивным горным пикам, пришлось набирать высоту, чтобы не врезаться ненароком в какую-нибудь скалу. Все трое начинали понемногу дрожать в своих легких одеяниях, а у Мидора даже застучали зубы. Ши позавидовал упакованному в теплый ковер Руджеру. Это навело его на мысль. Они, должно быть, уже достаточно удалились от лагеря Агроманта, так что его воинам понадобилось бы несколько дней, чтобы настигнуть их среди этих каменистых отрогов. Тогда почему бы не провести остаток ночи с несколько большим комфортом? Он перевел ковер в скольжение по направлению к какой-то невысокой скругленной горе и приземлился, пробормотав при этом заклинание. Почти про себя, не слышно для Мидора, чтобы ковер оставался на месте. Когда задняя часть ковра соприкоснулась с камнем, сверток Руджер опять что-то буркнул. Ши пришло в голову, что нет абсолютно никакой видимой причины, по которой здоровенный мужик должен нежиться в тепле, когда Бельфебе Бельфигоре предстоит всю ночь мерзнуть. Так что пленника выкатили из ковра, после чего Ши пришел к мысли, что было бы интересно послушать и его комментарии, поэтому вытащил и кляп. У безупречного кавалера и впрямь было что сказать. Начал он с того, что обозвал их отпрысками Мариджа и одноглазых свиней, потом основательно прошелся по их родословным и пригрозил, что дядюшка обязательно упрячет всю троицу в медные кувшины, запечатав печатью Соломона. С чисто академическим интересом Ши следил, как быстро иссякает изливаемый на них поток ругани. Медлительный мозг простака-здоровяка явно поставило в тупик противоречие между обликом джиннов и голосами Ши и Мидора. Поэт потянул Ши за рукав. «О, брат!» — заметил он. «Не следует ли развязать нам его на ночь, поскольку противоречит это закону пророка, когда человеку даже облегчиться не позволяют? Как говорит в случаях таких Абу Новас?» «Как говорю в таких случаях я сам, перебьется!» — перебил его Ши. «Я вовсе не желаю всю ночь тут прокуковать, охраняя этого громилу. А если он попадет в лапы к Бардаманте, то вообще и думать забудет про твой закон пророка». Бельфигора с Мидором отошли в сторонку и присели на скалу, негромко беседуя и поглядывая на яркие, казавшиеся совсем близкими звезды. Ши заметил, что рука Мидора уже успела обвиться вокруг талии девушки, но решил не вмешиваться, если тот не осмелится на какие-то более серьезные действия. Отломив отросшего поблизости кустика веточку, он прикусил ее зубами и представил, что это трубка. В памяти его всплыла реклама какой-то марки табака «Утешение джентльмена». Утешение. Вот что ему было сейчас больше всего нужно. Какой вообще толк от этой всей гонки сквозь парад миров, даже не существующих в действительности? Где результаты? Что ему и впрямь следовало бы сделать, так это спокойно вернуться обратно в Гарейден, защитить докторскую, стать этаким светилом от психиатрии, консультировать состоятельных алкоголиков и делать деньги. С деньгами можно заиметь что угодно, даже привязанность. Ему припомнилось, что согласно накопленным Горейдинским институтом статистическим данным, чуть больше 60% всех женщин способны быть счастливы с любым мужчиной, лишь бы он являлся хорошим добытчиком. На самом деле, конечно, все далеко не так просто. Эта присутствующая здесь огневолосая ракета в девичьем образе являлась его женой, которая никак не входила в эти самые 60%, и никакой девушке, просто желающей хорошего добытчика, никогда не занять ее место. Как бы там ни было, на нем лежит определенная ответственность. Что бы ни случилось у нее с памятью, она ему жена, и он обещал беречь ее, в частности и от таких типов, как этот Мидор. В историях болезни такое встречалось ему довольно часто. Когда женщина ее деятельного типа вдруг ни с того ни с сего влюбляется в подобного смазливого слюнтяя, испытывая к нему чисто материнские чувства, и потом от этого страдает. Правда, в конце концов, таких возлюбленных обычно презирают. Что же делать-то? Убить Мидора он не мог однозначно, это уже явно за пределами его собственного этоса, да и вызвало бы у девушки эффект, явно противоположный тому, какой был ему нужен. Это бы навеки зафиксировало в памяти любимый образ, как нечто желанное и навсегда потерянное. Да и вообще, у него не было никакого желания физически устранять Мидора. Этот малый совершенно искренне и открыто признает свою слабость в качестве воина или вообще человека действия, даже не пытается притворяться. Это такая же пародия на сарацинского воина, как если бы кто-то из братьев Маркс попытался сыграть Гамлета. С опытным режиссером? Вот Чалмерсу такая проблема была бы по зубам. Он-то натура целенаправленная, ему ничего не стоит развалить до основания чужую жизнь, чтобы обломками заделать дыры в своей собственной. Как бы там ни было, неплохо было бы чуток и поспать. Мидор взялся сторожить Руджера первую половину ночи. Ши очень надеялся, что этот идиот все же не отмочит какую-нибудь глупость вроде освобождения безупречного кавалера от пут, и утешал себя мыслью, что если Мидор и поступит подобным образом, Руджер первым делом задаст перцу самому поэту и наделает при этом достаточно шума, чтобы разбудить остальных. Где-то вдалеке разнесся волчий вой. Все вздрогнули. Первому волку вторил другой. Завывальщики устроили дуэт, обмениваясь все более короткими и частыми воями. Потом притихли. В этот самый момент Мидор тоже что-то заунывно загундел, по-видимому, поэму собственного сочинения. «Счастливчик», — подумал Ши, имея в виду волка.